Она не знала, радоваться ей или огорчаться своему освобождению. «Я дважды предупредил тебя, потаскушка. Если ты вызовешь меня еще раз, то тебе придется удовлетворить все мои желания и потребности. Ты и поединок прикажешь организовать? Может, мне выйти против тебя с мечом? Или это сделаешь ты?» Черт ее дернул произнести эти слова, но она уже не владела собой. Так сильно разозлилась. Да как он посмел назначать такую цену за свои сведения? И у него еще хватает наглости стоять тут перед ней и с усмешечкой ее разглядывать. «У меня есть только один меч, миледи, который я могу обнажить против вас», — спокойно произнес он и снова усмехнулся. «Благодарю, но я как-нибудь обойдусь и без твоих услуг», — бросила она сквозь зубы. «И я, по-моему, ясно дала понять тебе, Торн Бладринкер, что ты можешь убираться на все четыре стороны». С этими словами она сделала попытку оттолкнуть его. Как унизительно сознавать, что она не сможет спихнуть его, если он сам не захочет оставить ее в покое. Однако, к ее удивлению, он приподнялся и снова уселся на край кровати, бросив на нее мимолетный взгляд, от которого у Розалин перехватило дыхание. Его глаза остановились на ее обнаженной груди, и Розалин вспомнила, что лежит перед ним полураздетая и совершенно беззащитная. Она со стоном сползла с кровати, на ходу поправляя бюстгальтер, и, спотыкаясь, побежала через всю комнату к платяному шкафу. Услышав за собой его смех, Розалин пришла в неописуемую ярость, но прежде чем она успела обернуться и дать выход своему гневу, послышались отдаленные раскаты грома. Розалин не нужно было оглядываться, чтобы убедиться, что викинг исчез. Ее плечи опустились с облегчением. Да, конечно, с облегчением. Она нисколько не жалела об упущенных возможностях. С нее хватит. Она больше не собирается иметь дело с негодяем, который умудрился прожить 1000 лет. Может, гнить в земле или в своей мифической Валхале, она не настолько глупа, чтобы вызвать его еще раз. Глава 9. Целых 5 дней Розалин старалась не думать об ультиматуме, который предъявил ей Торн Бладринкер. Она пыталась также забыть и то, что он делал с ней на кровати. Но это было не так легко. За те несколько минут она почувствовала такое наслаждение, такое ни с чем не сравнимое удовольствие, что при всем своем желании не могла выкинуть это из головы. Она внушала себе, что во всем виновата ее повышенная чувствительность, но понимала, что обманывает себя. Он пробудил в ней огонь. А она до сих пор толком не знала, что он такое на самом деле. Для нее было гораздо проще, если бы он был привидением. Некоторые до сих пор в них верят и клянутся, что их видели. Розалин же относила себя к многочисленному отряду скептиков, девизом которых было «лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать». Она бы даже, наверное, поверила в пришельцев, ведь многие верили, что они существуют. Но бессмертный, проживший 1000 лет, бессмертный викинг, заявляющий, что живет в мифической Валхале, которая в древнескандинавском эпосе